Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 30 июня 2015 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир из Саратова, с Волги. И вот тут вот пишут, где Мальцев? Причем это не вопросительное. Так, где Мальцев? Вот мы отвечаем на главный вопрос современности. Где Мальцев? Вот он. Вот он я тут. Да. Так что... Так, ну... По традиции сначала благодарности спонсорам. Да. Луцку Виктору большое спасибо. Кириллу Богатыреву, который написал «Приближая победу». Спасибо за упорный труд и удачи. Спасибо. А вот Олег Че предлагает разместить логотип артподготовки на футболках городской волейбольной команды девушек, которую он тренирует. Такие звезды местного масштаба, как он говорит. Какое, здорово, кстати. Какое ваше мнение? Их просто уберут из соревнований и все. На следующий посмотрим. Ну, в общем, надо у девушек спросить еще. Да, у девушек всегда надо спрашивать, это точно. Ну вот, еще раз спасибо. Так, ну что, к новостям тогда. Да. Я тоже на вопросы не буду ни на какие отвечать, потому что, честно говоря, не успел сегодня просто. Вот, который день уже. Дела наслаиваются одно на другое. Да. И думаешь, что вчерашнее не надо делать, нужно делать завтрашнее, да? Ну, может быть, и правильно. Да, очередное крушение самолета на данный момент в Индонезии. Упал Геркулес, из-под его обломков извлекли 90 погибших. Ну, вообще обещают, что 116 будет тел, к сожалению. То есть вот, Си-130, ну, старенький самолет, надежный. Все армии мира, которые состоят в какой-то связи там, с американцами, они на Геркулесах, на Си-130-х летают. Вот шлепнулся он. Так что... Вот он упал-то на дома. Да, он упал на отель, упал на дома. Вот там фотографии есть у нас. Вот такая вот нехорошая. То есть все начало падать. Ну... Может быть, действительно какая-то солнечная активность. Говорят, у него двигатель встал. Но, правда, у него их 4. Так что с одного-то вроде никак не должно быть. Самолет авиакомпании «Аэромексика» совершил вынужденную посадку в Ирландии. Да, причем самолетик-то хороший. То есть это Boeing 787, который называют Dreamliner и так далее. И вот он вынужденную посадку совершил. Сигнализация сработала, тревога в багажном отсеке. То есть мы видим, что последнее время постоянно на вынужденную посадку идут самолеты из-за, в основном, кстати, Боинги, из-за срабатывания датчиков. То есть там пожар, здесь не сказано, какой датчик, но я думаю, что тоже сообщил о пожаре в багажном отсеке. То есть вот. Ну, они, я уверен, что абсолютно одинаковые, что в 37-м, что в 87-м один и тот же пожарный датчик стоит. Ну, или похожий. Пассажир скоростного поезда Токио-Осака совершил самоподжог и скончался. Да, он еще там, и человек еще погиб. Представляешь, вот есть скоростные поезда, есть будущее, и вот так оно связано с прошлым. Дяденька как 100 лет, как 1000 лет назад взял сам себя, спалил, и в результате вот поезду плохо, человек еще погиб. Ну, такая вот, такая ментальность, да, азиатская. Любят они сами себя поджигать почему-то. Очередной пожар в зоне Чернобыльской АЭС. Горит трава и лес, да? Да, дым идет 130 Кому? Гектаров, как пишут, в огне, в общем, достаточно много. Ну, ничего хорошего в этом нет. Нужно понимать, что в зоне Чернобыльской АЭС, говорят, там прошло там безумное количество лет. Ну, если мы говорим о стронции, там, о других вещах, у них радиоактивных, я имею в виду радиоактивные стронции, у них период полураспада 1800 лет. И вот когда люди ездят там, вот, в Чернобыльскую зону, им там рекомендуют маску одевать. Они говорят, да ладно, ничего не будет. 99%, что ничего не будет. Но если вот хоть одна такая крошка каким-то образом залетит, то все, считай, что опять на сквозняк прожгла. Ну, в прямом и в переносном смысле. То есть обеспечен там рак легких или что там, пищеводы и так далее. Представляешь, это все горит и сейчас вылетает в атмосферу. То есть нет ничего, в этом ничего хорошего нет. И, конечно, Чернобыльская зона, как так сказать, место, где сосредоточена какая-то радиоактивность, ну, там, допустим, есть в Арктике, да, там вот этих сейчас нельзя есть оленей, потому что они радиоактивны. Во всем мире нельзя, а в России говорят, что это альтернатива, то есть это такая борьба с санкциями, ну, отступление. Но там же ничего не горит в Арктике, слава богу, пока, потому что там вечная мерзлота. А здесь горит, поэтому, конечно, я думаю, что в связи с вот этими событиями в Украине нужно поставить вопрос о том, что Чернобыльская зона является общей бедой, по крайней мере, всех стран бывшего Советского Союза. И вот как бы работы по Чернобыльской АЭС должны осуществляться, ну, абсолютно всеми. Я имею в виду по устранению последствий, в том числе и вот эти вещи, связанные с пожаром. То есть... У меня предложение эту зону оградить и выделить ее Захарченко под строительство его Донецкой Народной Республики. Пусть строят. Нет, ну, прикалываешься, а вообще с зоной, безусловно, нужно что-то решать, потому что, ну, если полностью сейчас это останется за Украиной, да, вот все проблемы, связанные с этим, да, если что-то, не дай бог, там случится с реактором, там еще с какими-то делами, там все это пока еще живое, да, то есть хотя он там обрушен куда-то, все это свалено, все равно там идут процессы, безусловно, они есть. И поэтому, конечно, должны все в этом участвовать. Я абсолютно уверен, что поэтому, ну, с Путиным каши не сваришь, поэтому, когда власть возьмем, нужно будет провести соответствующую конференцию, по итогам которой подписать соглашение. В том числе там должны присутствовать финансы. То есть план, что там делать, поэтому Чернобыль. Потому что в двух шагах Киев, и здесь вот такая бомба. Все время она будет. Многие 1800 лет она будет, представляешь? Во время грозы в колокольню Рязанского Кремля ударила молния, часы остановила. Ну да, тут некоторые люди прикалываются, потому что там, я так понимаю, не только часы в Рязанском Кремле, что я, собственно, воспринимаю как, ну, некий символ, да. Ну и вот тут пишут, также молния ударила в дымоход певческого корпуса. Ну, мы знаем, что у певчих называется дымоходом, да, поскольку они... Многие из них, не многие, но некоторые, нетрадиционной сексуальной ориентации, поэтому певчих дымоходом определенные вещи называют, поэтому как-то очень смешно, мне тут вот сбросили, я посмотрел и посмеялся. Ну, ничего хорошего, конечно, вот, ты видишь, мы говорили, что будут продолжать гореть храмы, и опять вот попадает в колокольни, попадает в купола, то есть такое ощущение, что действительно так. Может, это Макфлай просто... вернулся домой, назад в прошлое. Может быть, я, в общем, я ни во что не верю, да, но ничего не исключаю, как я всегда говорю. Вот ливни и грозы накрыли Самарскую область. Ну, не только Самарскую. Вчера мы имели после эфира счастье проплыть здесь брасом, так скажем, по Саратову, потому что у нас, как всегда, не все как у людей. У всех один был ливень, да, а в Саратове три, да, три получается. Ну, вот так у нас. И Заводской район, говорят, там полностью притопило, тоже люди плавали. Ну, в общем, ничего хорошего. А теперь Самара. Кто там следующий на очереди? После Самары. Ну, Казань, наверное, будет теперь тонуть. Деревня Гадюкина смыла. Пожар Московской консерватории вот произошел накануне. Ну да, ну слава богу, там пожарные хорошо поработали. Ну ты видишь, одни пожары, вот консерватория погорела. Причем, ну, странная ситуация. Там реконструкция шла, и вдруг все это дело загорелось. Обычно, когда реконструкция подходит к концу и случается пожар, то это наводит на определенные мысли, да. Смутные сомнения начинают терзать. Ну, слава богу, никто не погиб. Ну, так вот, если... Не предположить, если то, что мы знаем, там конкурс проходит, и в этот момент пожар, конечно, ничего хорошего. Не добавило это страсти к этому конкурсу. Да. Да. А вот в Петербурге тоже сгорел пятиэтажный дом. То есть пожар был в пятиэтажном доме, там обнаружено 4 человека с ножевыми ранениями. Вчера это было, вот, уже когда мы вышли в эфир, новость пришла. Так что, почему, вот, ты мне можешь объяснить, почему всякие придурки, кого-то зарезая или убивая, там, я не знаю, молотком, утюгом, они поджигают квартиру. Они что думают, он сгорит дотла? Вот мне всегда, вот я даже таких допрашивал. Я говорю, ну, слушай, ну, ты что ж думал, он сгорит дотла, что ли? Ну, я понимаю, там, наивные люди, как вот там папу своего грохнул, ну, папа алкаш и скот. Ну, жену замучил, там, ребенка 13-летнего шарахнул, молотком убил. Они его полили, натащили волоком на свалку, полили бензином, подожгли. Ну, он, конечно, тут же потух, ну, и все, и потом по следам волочения дошли, там, допросили. Ну, там, ребенок как не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Ну, вот там понятно, там дети и баба, которая доведена там до крайней степени уже. А вот когда тут такие взрослые люди, убийцы такие, зачем они это делают, я не понимаю. То есть, если бы они кого-то убили, закрыли квартиру и ушли, то у них было бы время убежать до канадской границы. А так они убили, подожгли всех, их тут же и взяли. Ну, не знаю, может, это такой психологический какой-то момент. Как-то запрятать все это. Огонь и вода. Ну да. Как, знаешь, раньше было модно, вот, причем не только в России, это Свенсон и Вендель приводят в расследованиях преступлений, такое мистическое было что-то обокрасть, а потом на этом там нагадить. Вот. И в Советском Союзе, вот в Швеции похожие случаи были, когда люди, которые что-то обокрали, нагадили, вытерли попу справкой об освобождении. То есть прям оставили расписку свою и тут же в тюрьму. Ну что, да. Слава богу, что недалекие совершают преступления. Тут еще несколько пожаров подряд. Да, пожаров очень много. Вот торфяной пожар в Брянской области тушат прям там, ну не знаю, будем надеяться, что потушат. В Воронежской области спасли детей в Борисоглебске из горящего дома. Слава богу, жители увидели, вытащили деток. Под Вологдой при пожаре ребенок пострадал. Ну, в общем, тут вот погибла женщина в Заурале с 4-летним внуком. Ну, мы говорили, что пожаров будет много. И не потому, что мистика какая-то, ну, а потому, что все рушится. Все вообще приходит в негодность. Ну, представь, если в консерватории Чайковского, где там должны датчики висеть через каждый сантиметр, потому что они проплачены, на это бюджетные деньги давали, и там что-то загорелось и сгорело, то представляешь, во всех остальных местах, что сейчас происходит. В Ереване активисты, протестующие против подорожания электроэнергии, прекращают сидящую демонстрацию на площади Свободы. Ну, это не совсем так. Прекращают одна часть, а другая часть заявила, что не прекращает. Это же Майдан. Ну, как от его лица вообще кто-то может что-то прекращать? Они говорят, мы сейчас вот во вторник пресс-конференцию там проведем. Не, ну вот я... сразу проходит, да, кто хочет чего получить, да? Вот сразу линия, конечно, проходит. Все, конечно. Пошли люди во власть. Сейчас мы зацепимся, блин. Ну, естественно. То есть там кому-то предлагают, всегда же есть какие-то зачинщики, и им предлагают, а они на это купились. Ну, кто-то не купился. Ну, нужно понимать, что если накал серьезный, то никакие руководители, которые кому-то продались, они ничего не решат. Ну, мы же видим, что там не столь серьезный накал, потому что, ну, и, да, говорить откровенно, власть в Армении оказалась умной, да, то есть она не стала провоцировать, не стала гнать там со штыками вперед ментов и так далее. Ну, и полиция тоже оказалась не совсем отвязанной, так скажем. Ну, водой полили, ну, с завода никто никому еще морду не бил, да, там, и не убивал. Это не пулями стрелять у людей со щитами на Майдане. И так далее. Покрышки тоже никто не жег, поэтому Греция предложила. Славы сегодня не будет, на него совершено покушение. Не как знаю. Не будет, ничего не идем, не а знаю. Что там пишут? Не знаю. Мы вот как-то тут сидим. смотрим, я вот сам себя смотрю. Нет, даже. В эфире, ну, в этом-то пишут, что? Да, нормально все. Так что как-то я не заметил на себя покушения. Бывали. Пишите, такие? Пускай обновили там, чтобы страницу. Ну, да. А то, может, человек сидит, не обновил. Да. Так, ну что, Греция предложила. Ну что, Греция предложила замечательный план. Говорит, давайте вы 2 года за Евросоюзу, давайте 2 года за нас будете платить, и все классно. А мы потом, не потом, нет, неправда, а проведем реструктуризацию сейчас, а платить вы будете 2 года, ну и так далее. Ну, в общем, замечательно. Я думаю, что специально такой заявляется план, который либо невыполним, либо если выполним, то у Греции никаких, ну, власти Греции никаких проблем нет. То есть они уже для себя все решили, народ там отголосует, они знают, как он отголосует, ну, на референдуме, и что им париться. Они дают, делают предложение, от которого, естественно, откажут, скажут, вы что, озверели, что ли? А он говорит, ну, извините, мы вам предлагали, вот, а народ у нас вот так проголосовал, и все. Ну, такой шантаж, причем самый натуральный. Посмотрим, чем это закончится. Ну, вообще интересно. Вот сама позиция, как они... Ципрос со своей братвой проскальзывает между всеми. Таким. Раньше, представь себе, вот там век назад, ну, чуть больше, может быть. Ну, Греция очень слабое государство, там, ну, 1912 год, там, война с Турцией, там, туда-сюда. Ну, такой, никто особо внимания не обращал, да, мы вспоминали, помнишь, только это... граф Монте-Кристо. Там про Грецию, там нам пишут из Янины, там и так далее, помнишь? Ну, то есть какие-то новости, они вот такие, связаны с чем-то неопределяющим. Такое, это задворки Европы, это край Европы, это там греческие монархии, это ну, крайние монархии, греческие проблемы, это крайние такие проблемы. А сейчас, видишь, Греция таким пупом земли стала. И вокруг этого очень серьезные гонки. И будет это развиваться. Посмотрим. Но референдум, мне кажется, как ты думаешь, как проголосуют греки? Ну, я, в принципе, я уверен, что они проголосуют. Нафиг платить, они скажут все. Не, ну, проведите референдум. Греки хорошие или плохие? И попытайтесь набрать... Ну, сколько вы наберете на плохие? Ну, да. Ну, об этом же речь идет. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что с Россией можно говорить только с позиции силы. Ну что ж, там несколько другое заявление, если его так перевести, то точно. Но в принципе мысль действительно такая, что как бы уже НАТО рассматривает Россию как угрозу, серьезную угрозу в Прибалтике. И эти вопросы можно решать только, по мнению НАТО, имея силу, реальную силу, то есть не просто там дипломатическими какими-то методами, но НАТО и есть военный блок, то есть она должна, он, Альянс Североатлантический, он должен как бы в данном регионе, который они воспринимают как сферу своих интересов, доминировать, и тогда может с кем-то разговаривать, правильно? Ну, это военная позиция, в общем-то, все нормально. Путин, я думаю, что по-своему это толкует. Ну да, Россия вот ультиматумы ставит. Ну, естественно. Грушко вот это заявил о том, что вот если с российскими взглядами не согласятся представители НАТО, страны НАТО, то вот ничего хорошего не будет. Тоже фактически ультиматум. Представитель ВМФ России заявил, что универсальная платформа придет на смену всем противолодочным самолетам морской авиации. При этом будет обладать повышенным коэффициентом качества. Я не знаю, о чем они говорят. То есть они должны вот на смену Ил-20, Ил-38. Но я покажу. Вот сейчас вот такая вот такие чудо-самолеты летают. Вот. Я, честно говоря, раньше боялся, когда они вот рядом со мной пролетали. Когда на границе служилось, такое чудо летело, я всегда боялся, что он на меня хлопнется. А вот. Вот это вот новейший самолет. Новейший. Вот он, я прям зачитаю. Ил-38СД, патрульный противолодочный самолет, оснащенный, вот тут внимание, тебе очень понравится, новым прицельно-навигационным комплексом производства НПО «Ленинец». Да, уже хорошо. Да, уже хорошо, да, понимаешь? То есть, если это НПО «Ленинец», то он точно новый, прям. Да. И сам... И сам должен называться «Сталинец», этот комплекс, чтобы вообще, вообще хорошо было. Так вот, они, я так понимаю, не смогут заменить на какие-то новые самолеты, реально. Я думаю, что это будет очередная переделка вот этих Ил-38-х во что-то. Ну, еще одну букву добавят. Вот к башке этого самолета, еще вот ну, к этой платформе, еще телку там поставят, она будет на этой платформе танцевать, как в стрип-клубе. Чтобы уж вообще было хорошо. Вот еще говорят о неком объекте 4202. К 2025 году Россия получит серьезный ядерный козырь в переговорах с США. Ну, к 25-му. К 25-му только. Сейчас причем пока ядерный, нет. Да. Да. Они вот рассказывают, эх, я фотографии не показал, фотография рисунка, что будет самолет, вот, про который нам много рассказывали, там гиперзвуковой, который будет прилетать, заносить ракету прямо к столу. Вообще, тут, знаешь, вот я внимательно прочитал все эти сообщения, и я вижу, что это, ну, такие «Звездные войны» Рейгана. То есть, что это вкатывают просто туфту. Гонят туфту. Для чего? Ну, во-первых, для чего понятно. Ну, там, ватникам показать, у нас Агигей, вот есть такой гиперсамолет. Там еще, ну, Запад, понятно. Ну, если вдруг они купятся на это, начнут гонку вооружения. Но они и так ее уже начали без этого гиперсамолета. Почему я сделал такой вывод? Я вспомнил ту старую замечательную историю про ракету А9-А10. Помнишь? Когда это я рассказываю то, что существует в виде легенды, и никто из участников это не подтверждал ни разу. Но, в общем-то, из разных источников можно было собрать, и различные авторы это собрали и продемонстрировали. То есть Вернер фон Браун сделал когда-то Фау-2. Потом он сделал из этих Фау-2 А9-А10. То есть друг на друга их поставил. Ну, многоступенчатая ракета. И предполагалось, или говорят, было сделано, что управляемая такая ракета с тремя космонавтами на борту должна была нанести удар по Empire State Building. Вот. Но единственное, только систем наводящих не было, поэтому посадили пилотов, которые должны были воткнуться. А как они должны прийти? Тогда единственный путь прихода — это радиомаяк. То есть нужно было поставить источник, который будет давать радиосигнал. И что сделали? А вот это уже исторический факт. То есть к берегам Соединенных Штатов подошла подводная лодка, номер я даже не помню, вот, высадила надувную лодку, выбросила с двумя чертями. Один был инженер немецкого происхождения, а другой чистый шпион. Вот этот инженер должен был там наладить, и причем они туда пришли на месте, он там наладил, передал это шпиону, а шпион должен был установить в Empire State Building. И связь он уже разорвал с этим инженером, тот свою работу сделал. Ну, инженер пошел там бухать, бродить в семью, ну, его тут же сдали, сказали, слышь, вот какой-то он там на немцев работал, а сейчас вот объявился. Но он быстро раскололся, что нужно поставить, вернее, уже, наверное, поставлен этот прибор. Я рассказываю, в общем, то, что было в американских газетах. Значит, не знали, как шпион задержать. Он, единственная такая примета особая была у него. Ну, обычно, как все шпионы, как Путин. То есть не похож ни на что. А даже ни Горломов, никого этих не было там, чтобы показать. Вот похож на Горлома, ну, значит, шпион. Вот. А говорит, ну, Путин, как вот его опознать? У него единственный такая отличительная черта, он в карман пиджака клал мелочь. И тогда раздали в Нью-Йорке мелочь всем вообще, вот кому нужно и нельзя, чтобы они всем все всучали мелочью. И все смотрели. Ну и мужик подошел, купил газету, раз в карман пиджака в этот положил мелочь, его опа и приняли. Оказался он и показал, куда он там поставил приемник, поэтому долетел там ракета, не долетела, никто не знает. То есть этого не свершилось. И был запуск, не был, может он был, и она улетела куда-то, в море упала, никто не знает про это. Ну вот, что такой факт был. И вот описание российского вот этого гиперзвукового самолета, знаешь, вот очень сильно мне напомнило вот эту историю. Тот точно так же там описан, как он должен действовать. Вот как та ракета А-9, А-10. Забавно. Ну, то есть, я имею в виду, это писали люди, это не специалисты писали, а пиарщики. Ну, это же совершенно очевидно. Понимаешь? И они, возможно, где-то слышали эту историю, или они знают, как она должна выглядеть, эта история. Об этом я говорю. То есть, не верю, как вот Станиславский бы сказал, прочитал, не верю, не годится. Украинским депутатам предложено денонсировать два соглашения с Россией. Одно о совместном пограничном контроле и другое об автосообщении. Что это такое? Не, ну это те соглашения, которые были подписаны в 95-м году, когда не было никаких проблем, когда фактически границы не было и так далее. Поэтому, то есть, когда было полное доверие. Ну, это справедливо. Я, честно говоря, думал, что оно давно уже денонсировано. Ну, как-то о совместном пограничном контроле, когда тут такой рок-н-ролл идет. Вот Нидерланды установили виновников крушения, возможных виновников крушения Боинг под Донецком. Да, они сказали, что у них есть группа лиц, установочные данные этих лиц, прокурор об этом заявил. И, в общем-то, я думаю, что это правда, что они не думают, что прокурор Голландии будет фейки запускать, да, там. Ну, есть у нас там кто-то. Но я не считаю, что это сложно было сделать. Ты же понимаешь, это сейчас в информационном мире, тем более такое дело. Не, ну, большой труд это будет доказывание. Установление вообще никакого труда не представляет. А вот доказывание, да, это будет сумасшедший труд. А установление, ну что, оперативно получить данные, что это там Пупкин с Пипискиным, извиняюсь, ну, конечно, не проблема. Тем более, имея финансы. Ты это, на Зубкову-то бочку не кати, он-то тут ни при чем. Ладно, да. Хорошо. Про Надежду Савченко, вот Плотницкий там что-то. Ну, Плотницкий заявил, что Савченко была задержана, потом была отпущена. Ну да, как она здесь оказалась. Да, без документов и с телефона. Ну и почему-то она перепутала маршрут и пришла в Россию. Вот странный такой он Плотницкий. Понимаешь, вот. А что странный? Он просто врет. Нет, ничего, он понятно врет. Но он себя считает там каким-то ЛНРи командиром. Ну как вот человек, который считает себя командиром, может врать? Ну, либо он должен назначить был кого-то, кто врет. Ну, либо вообще должен был исключиться из этого. Представляешь, насколько он низко себя ценит. То есть это человек, который считает себя говном. Он уверен, что он говно. Он даже и не скрывает этого. Он врет как говно, ведет себя как говно. Понимаешь? Ладно, там этот Захарченко, там он там что-то петушится, а это, ну, вообще никакой. Представляешь, он даже еще врет, как вот, ты знаешь, как когда, понятой. Да, как у меня был, когда охранное предприятие, что-то случалось такое неприятное, когда кому-то рожу набили. Вот всегда были люди, которые должны были врать, понимаешь, вот там ментам кому-то, вот, ну, но это никогда не были первые лица, понимаешь, потому что когда спрашивают. Мне понравился один по кличке был Немо, очень хороший чувак, очень подводник, поэтому его спрашивают, ну, по вашему мнению, ну, почему человек так поступил? Он говорит, откуда я знаю? Он написал на нас заявление, что мы ему в рог дали. Откуда я знаю? Загадочная русская душа. Понимаешь? Ну, это даже не такой артист, вот Плотницкий. Вот Немо в этой роли был бы гораздо убедительнее, понимаешь? РЖД и Министерство обороны России подписали договор о строительстве двухпутной электрифицированной железной дороги в обход Украины. Ну все, вот ответ на вопрос. Подписали. Наконец-то, да? А как она пойдет теперь? Ну, она пойдет от этой... И куда, главное? Не, ну она так и шла. Раньше в Сочи ездили через территорию Донецка. Туда, да. Она же идет с Воронежской области, заходит туда, на Донецк, и потом выходит в Ростовскую область. То есть такой вот круг. Вот сейчас они сделали, сейчас я тебе скажу, участок Журовка, Миллерова должен связать Воронежскую и Ростовскую область. Там даже был перечисление, как будет. Ага, по маршруту Прохоровка, Журовка, Черткова, Батайск и так далее. И должна занять около 3 лет. Ну, я понимаю, что они рассчитывают дожить до 2018 года, там Якунин и Министерство обороны в виде Шойгу, но это должно быть понятно Плотницким и Захаровым, что их слили. Причем, если раньше это было, ну, понятно, на уровне там разговоров и каких-то таких часто прямо противоположных действий, то сейчас, когда подписали договор, в общем, все понятно, что никто не рассматривает их вообще никак. Даже не рассматривают как часть Украины. То есть их просто в унитаз слили. Вот ДНР и ЛНР слили путинские. Самые ближайшие дружки Шойгу и Якунин. Мы об этом говорили, помнишь, когда сказали, что есть это в планах. Я говорю, ну если планы начнут реализовываться, значит все, 100% они слили. Ну, совершенно очевидно. Генеральная прокуратура России проверит законность признания независимости республик Прибалтики Госсоветом СССР в 91 году. Это очень хорошо, особенно если... Ну... Не, ну правда какие-то сидят там эти... Как, но они говоришь? Сумасшедшие, они не, сумасшедшие. Не, там эти, зачем сумасшедшие? Там саботаж сплошной на местах. Понимаешь? Ну, потому что это да, вот чем хуже, тем лучше. Вот из-за да, этой... на самом деле ситуация странная, поскольку, ну, может быть, они абсолютно безграмотные люди там в прокуратуре сидят. И это мина под жопой у них, у Путина. Это не под Литвой мина. Я постараюсь объяснить. Если они хотят узнать, прокуратура, насколько законный акт, которым Литва, Латвия и Эстония отсоединились от Советского Союза, могу им сказать, абсолютно незаконный. Вот абсолютно, они тут совершенно правы. Вопросов нет, абсолютно беззаконный акт. Ну, как и да, Белорусская, да, причем, да, причем ситуация какая? Те люди, которые это совершили, они... совершили уголовно наказуемое деяние. То есть преступление особо опасное государственное, измена родине. Ну, та же литовская, латвийская, эстонская статья, какая была в РСФСР, 64-я, измена родине. Тут вообще никаких сомнений нет. Но есть такая маленькая-маленькая статья в Уголовном кодексе того времени, она и сейчас есть, 6-я. Она называется «В связи с изменившимися обстоятельствами». Так вот, в связи с изменившимися обстоятельствами это не является государственным преступлением и не является вообще преступлением. И акт совершенно законный. Единственный, у кого законный, это Прибалты. Почему? Потому что Верхняя Палата Верховного Совета в 91 году, 6 сентября, проголосовала за эту херню и отпустила на вольные хлеба. Понимаешь, они, да, они незаконно сказали, мы там свободны, ради бога, незаконно. Хотя тут надо разобраться, как их законно включали. Да. Я говорю только про последний этап. Понимаешь, ситуация какая? Верховный Совет легитимизировал этот акт. Он законный орган, законный. Он законно принял, законно. Какие вопросы? А вот теперь смотрим дальше. Литва, Латвия, Эстония абсолютно свободно отсоединились от Советского Союза. Абсолютно законно в соответствии с тем актом, который подписан в сентябре, да, Верховным Советом СССР. А как же потом распался Советский Союз? А все очень просто. Потом собрались, шайка собралась, Ельцин, Кравчук и этот... Галкин. Да, Шушкевич. И Шушкевич. Совершенно незаконно подписали Беловежское соглашение. Потом подписывается протокол в Алма-Ате. Тоже абсолютно незаконный. На основании этих незаконных актов несогласный Горбачев 25 числа декабря месяца уходит нафиг, громко хлопнув дверью, несогласный, представляешь, таким образом фактически уничтожая Советский Союз. То есть все. После этого Верховный Совет, да, Советского Союза множит на ноль Советский Союз. Вот здесь абсолютное беззаконие. Если с Литвой, с Латвией, Эстонией тут все акты законные, они стали законными, их Верховный Совет узаконил, то эти акты никто не узаконил, потому что просто все разошлись. Некому было их узаконивать. Это незаконные абсолютно акты. И если у нас был незаконный Ельцин... Так может они хотят... Незаконный Путин, после там Медведев, потом снова Путин. Так кто является законной властью в Российской Федерации? Нет такой законной власти. Нет такой власти, Алешенька, и быть не может. Ну, так может, они и к этому идут? Может, они хотят Советский Союз вернуть? Я не знаю. Они хотят тряхануть Литву. Они глупые там в прокуратуре сидят, понимаешь? А они трогают такое говнище палкой, которое сейчас так завоняет, даже не представляешь. То есть они нам козыри дают в руки. Просто... Ну, я... Сказочные дураки. Да, сказочные дураки. Так что... Ну, вот уже президент Литвы высказался по этому поводу. Ну, тут многие высказались. И, в общем-то, я думаю, что для беспокойства нет никаких, в общем-то, оснований. А вот... Они просто хотят, ну, как это, за сахарок служить просто и все, да? Да, это, ну, так они, ну, типа, показывают, вот мы такие. Да, ну, конечно, они там... Патриоты. Патриоты, да. Патриоты. Вот тут журналист Олег Кашин, многие высказывались, меня вот это удивило. Он сказал, Россия, скорее всего, незаконная, она свергла царя, убила его и его детей, так какое же это государство? Погодите, но Россия имеет право и убить царя, и назначить царя, на то она как бы Россия. Ну, вообще, конечно, жуткие вот вещи. Вот, как вот этот Кашин, к нему у меня нет никаких претензий, он смелый человек, но, очевидно, не сильно умный. Помнишь, как в анекдоте про того профессора немецкого, да, как же его звали-то, господи, на Ред фамилия была, патологоанатом, и вот он там такой абсолютно разложившийся труп, и в позе, извиняюсь, раком. Он ему палец в жопу засовывает, вынимает, облизывает и говорит, кто так может сделать? Студент один, я! Он подходит, делает то же самое и падает в обморок от ужаса. Он говорит, молодой человек очень смелый, но не очень умный и не очень внимательный. Я засунул вот этот палец, а облизал вот этот. Вот Кашин из тех же молодых людей, которые не очень умные, не очень внимательные. Потому что царь-батюшка, он ушел сам, он подписал сам манифест об отречении. Понимаешь, и когда говорят, что вот особенно большевики свергли царя, ну, между свержением царя и большевиками февраль и октябрь, надо же это помнить. Там ни одного большевика не было. Да, там не было ни одного царя. Большевика. Ну и вот Следственный комитет объявил о том, что по вновь открывшимся обстоятельствам будет поднято дело об убийстве в 98-м году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Ну, это да. На Ходорковского, в общем, бочка, да? Нет, ну, естественно, что это бочка на Ходорковского, но для меня... Я понимаю, почему это сейчас возникло, но для меня необъяснимо, почему это не возникло, когда он сидел в тюрьме. Расследование проводилось, люди давали показания. Ну, я не знаю, там, под пыткой или как они указывали на Ходорковского, да? Почему сейчас это вдруг возникло? Почему Путин не довел это? Там же осуждено, да? Да. Один сидит, другой прячется. А, ну, понятно, что это такое, чего? Нет, почему? Нет, а вопрос срока давности-то как он обстоит? Нет, здесь нет, здесь срок давности. Почему? Да. Потому что группа лиц по предварительному сговору, там туда-сюда, Ходорковский организатор, нет, там все нормально. Там убийство, группа лиц по предварительному сговору. А Борщ сказал, что... Не-не-не, там все в порядке. Так что вот марки на деле Ходорковского, следственный комитет, следственному комитету не интересна политика. Ну, безусловно, следственному комитету интересны те, кому интересна политика. Так можно было бы сказать, да, Эдик? Угу. Очень забавно. Ну, дело, конечно, об убийстве, это не забавно. Кто-то же все-таки этого Петухова убил, и я думаю, что там не все так просто. Мальцев госдеповский пишет. Блин, вот хоть одним глазком на госдеп посмотреть. Я кроме Обамы никого в жизни не видел из госдепа. Откуда ты знаешь? Может, тебя окружают люди из госдепа? Может быть. Служащий батальона «Север» Руслан Геремеев, которым Следственный комитет России интересовался в связи с убийством Бориса Немцова, по некоторым данным, может сейчас находиться на территории Чечни. Ну, это все равно, что тут, извини, пишет Конституция СССР, статья 77, за каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР. Обязательно все четко написано. Единственное только механизм. А механизм прописан только когда Советский Союз создавался. Вот тогда он прописан, этот механизм. Там он не выполнен немножко. Да, Геремеев, ты про Геремеева, угу. Да, вернулся. Ну, посмотрим, что это будет. Ну, скорее всего... Так его в Чечне сложнее поймать, чем конечно, любой другой за границей. Конечно, потому что Арабские Эмираты могли его отдать. Да, а в Чечне его точно не отдадут. И если будет... Ну, раз он вернулся, значит, есть опасность того, что их... Значит, они договорились, что его в Чечне допросят. Приедут следователи, его допросят. А толку-то что? Ничего. Его арестовывать надо, а ну, допросят. Ну, естественно, они просят допросить. Вот вам, ради бога, да, допросите. У меня был такой случай в жизни, я помню, когда меня на Кумысной поляне допрашивали в автомобиле ночью. Следователю было сказано, что нет вопросов, вы хотите допросить Мальцева, ради бога, вот мы за вами заедем, вы его допросите. Под двумя автомобилями бывшим членом Совета Федерации банкира Сергея Пугачева в мае были найдены взрывные устройства. Об этом сообщает Дождь только сейчас. Да, почему? Вот странная какая-то ситуация. Взрывные устройства и якобы там дела уголовные есть и так далее. Почему-то как-то вот все там очень сложно в этой Англии. Кто-то что-то заминировал. Узнается об этом только через несколько месяцев и говорит, это методы КГБ. Ну, не знаю, тут невозможно комментировать, потому что мы не знаем вообще, какие там у этого Пугачева еще дела. Может, он там так накосячил, что его... Может, он там везде расписал «Я Шарли» там на каждом окне своем или на каждом автомобиле. Мы же не знаем, поэтому тут сложно комментировать, кто его хотел взорвать. Предприниматель Сергей Полонский, который содержится в Матросской тишине за по делу Мирекс Групп, был помещен в карцер и объявил голодовку. Вроде говорят, что уже... Отменил уже, говорят. Отменил, да. Ну, что-то там телевизор разбил, шахматы сломал и так далее. Еще колбасит его, наверное. Ну, наверное, конечно. Представляешь, там... А может быть и правда, может он это... Ну, в дурку решил закосить. Ну, ж никому, что ему в дурку-то закашивать. Мы же не знаем, достаточно сложный процесс. Сколько они там в Мироксе вынимали, и кто вынимали, и как. Не знаю, там в Институте сербского сейчас камеры висят в каждом сортире. Там не сильно закосишь, понимаешь, там сразу расколют. Ну, против камеры, ты же понимаешь, есть деньги и все остальное. Ну, может быть, но навряд ли позволят это сделать. Понимаешь, если он действительно рехнулся, это один вопрос. А если он как бы захочет закосить, навряд ли. Там сейчас глаз да глаз там. Посмотрим. Руководитель Крымского управления Федеральной налоговой службы Николай Качанов пытался взяткой содействовать сокрытию нарушений в работе добывающего предприятия. Вот такой заголовок. Ну, понеслось. Сейчас там в Крыму, в Севастополе начнут друг друга пихать. Потому что, видишь, вот годок прошел, все устаканилось, сейчас появились хорошие коррупционные схемы, люди деньги зарабатывают, и один клан, какие-то кланы мешают друг другу. Причем, ты же понимаешь, они на самый верх выходят, да, но выходят многими ниточками, и одна может ниточка пытаться разорвать другую. Вот в данном случае мы это и видим. Главу Могочинского района Забайкальского края Дмитрия Плюхина оштрафовали на 2000 рублей за размещение видеоролика Алексея Навального в своем блоге. Я извиняюсь, за каламбур плюхнули Плюхина, но представляешь, человек в 2011 году разместил свой этот ролик Навального, который потом был в 2013 признан экстремизмом, и его за это оштрафовали, ну и так далее, признали экстремистами. И экстремистом. Значит, он на выборы на следующий не пойдет. Ну, наверное, да. Но для этого конечно, что для этого и сделали. Но вообще, конечно, очень ситуация непонятная, потому что даже если он сделал этот перепост, хотя, представляешь, перепост сделал, это был в 2011 году. И он не знал, срок, что он будет признан экстремистским. Да, к ответственности вышел давным-давно. Кроме всего прочего, да, он не мог знать, что он будет признан экстремистским, и не обязан читать все эти приговоры судов, да, и решения судов. Поэтому вообще бред какой-то, полнейший бред. Да нет, нужна была справка, чтобы отстранить его от выборов, да и все. Теперь по закону он не может. А вот президент России Путин подписал указ о награждении режиссеров Никиты Михалкова и Юрия Соломина орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. Да, что Соломин, ну он уже старенький, ну, так да. Бросил бы. Я удивился, Олег Павлович, Табаков получил четвертой степени эту награду. Я уверен был, что у него все ордена эти уже висят там в сортире где-то. А, только вот четвертую степень дали Олегу Павловичу Табакову. Ну, Путину сейчас нужно прицеплять всех, кого только можно, у кого есть хоть какое-то приличное имя. Да? Ну, Михалков-то, я не буду говорить про приличное имя, остальные, да, приличные люди. Вот он им там раздает эти железки, проводит с ними тусовки, и для самоуспокоения ему хорошо. Представляешь, вот такие люди, которых он там видел, я не знаю, с детства, наверное, вот они тут ходят, что-то руку ему жмут, он там с ними шампанское пьет, и у него отлегает от сердца, потому что, конечно, у него там сны, наверное, очень тяжелые. И в снах он видит точно не Олега Павловича Табакова в виде кота Матроскина. Он там видит совсем другие сны, Путин. В роли кота Матроскина, извиняюсь, в виде сказал. Ну, может, в виде. По инициативе детского омбудсмена Павла Астахова в России объявлен конкурс рисунков «Я рисую уполномоченного по правам ребенка». Вот. Нахер ребенку уполномоченный? Вот скажи, ребенок и знать не должен, кто такой Астахов и кто такой уполномоченный. То есть, как должна работать система? Система должна защищать права ребенка, хотя я, эта система, в ней не должно вообще уполномоченного быть. Система сама должна без всяких уполномоченных там защищать. Но даже, предположим, есть Астахов. Нахер ребенку-то знать, что есть Астахов? Он должен жить и жить, и все должно в порядке. А если он знает, что есть Астахов, значит, этот Астахов крайне херово работает, понимаешь? Значит, права ребенка не защищены. Если он знает и вынужден знать, что есть какой-то уполномоченный по правам его. Ты флаг Саус Парк помнишь? Да. Вот так бы я нарисовал. Ну как в смысле, я не понял. Ну, негры вешают. Ну только там были бы дети и уполномоченные. А, да, мест. да, я просто не понял, о чем ты говоришь. Да, уполномоченные вешают, то есть это дети вешают уполномоченного Астахова. Гениально, надо прям посоветовать. Очень хорошо, браво. Я что-то не додумал. Госдума отменила возрастной ценз для генерального прокурора. Ну, видишь, они хотят... А был сколько? 70. Они хотят вперед ногами отходить. Они, понимаешь, помнят, они все выросли в эпоху Леонида Ильича Дорогова. И думают, а что это вдруг определили какие-то цензы возрастные? Мы тут вон какие молодцы. Но они доживают до этого возраста. Сейчас... Это подходят они все к этому возрасту, к седьмому десятку, а некоторые уже и перешагивают, и все, и куда уходить? Они не хотят уходить. Они хотят здесь быть вечно. Вот им сейчас дали бы таблетку, там от головы, от жопы, смотри, не перепутай. Вечную молодость, да, там, даже просто вечная жизнь. И все, и они бы никуда не ушли никогда. Они предполагают, что этот народ должен всегда в рабстве у них находиться. Но они такие охеренные, а как же? Госдума приняла во втором чтении закон об удалении ссылок. Как он назывался? Закон о забвении? Да, закон о забвении он в народе называется. То есть, ну, во-первых, вот я тут две вещи могу сказать, что, ну, вернее, начну с того, как все путинцы дураки. Понимаешь, вот дураки. Почему дураки, очень легко объяснить. Ну, во-первых, не потому что даже... Первое, они нарушают Конституцию. Хотя это совершенно очевидно. Я вот напомню, статья 29. Каждому гарантируют там свободу мысли и слова, не допускается пропаганда. Никто не может быть принужден к выражению своих мыслей, убеждений или отказа от них. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. Все идут нахер. И пятый пункт гарантирует свободу массовой информации, цензура запрещается. Все, ничего нельзя сказать. То есть полное нарушение Конституции. Но это фигня в сравнении с тем, что этого же нельзя сделать. Они не смогут вычистить интернет. То есть, ну, хорошо, ладно, как... они нарушают законом свою конституцию, но они бы вот как бы сами себя спросили, ну вот мы сейчас абсолютно антиконституционные акты сдаем, нафига? Ну для того, чтобы почистить интернет, ну не получится у вас, дураки, вы же дебилы, у вас не получится вычистить интернет никак. Ну а тогда нахера вы закон-то нарушаете, ничего не понимаю. Вот бред какой-то, зачем они это делают? Они... Нас, что ли, вычистить хотят? Никогда вы нас не вычистите. Мы вас вычистим. Ну, тебя же вычистили из Википедии. Ну, из Википедии ты сам знаешь, кто меня вычистил и почему. Определенные люди, которые никакого отношения к Российской Госдуме не имеют. Да. А как раз имеют Госдепу отношение прямое. Не, ну, а как скажут твои противники? Это скажут, это они скрывают своих агентов, чтобы они не светились. Вот, право на забвение. А тут пишут, что я соврал только в матерных выражениях со стронцием 1800 лет. А радиоактивный стронций период распада, напомните мне, сколько я... Мог ошибиться запросто, но не думаю, что... Лет на 500. Погуглите, да. Как в том анекдоте получается. Да. Помнишь, когда спрашивают лектор по астрономии, читает лекцию и говорит, Земле осталось жить 4 миллиарда лет. Мужик, что вы хотели? Я не расслышал. 4 миллиона или 4 миллиарда? Тот 4 миллиарда. Фух, а я уж думал 4 миллиона. Так и этот человек. Ну, тут вот они с этим законом. Вот у меня самое смешное было, да, вот я сегодня слушал депутессу, поэтому, ну, авторшу, одну из авторш этого закона. Вот, ну, понятно, что она там плавала по этой говняевке туда-сюда, то есть, ну, сказать, собственно, нечего. Но она говорит как? Она как оправдывается? Ну, мы вот внесли... А нам же внесли поправки, мы же говорили, ну давайте поправки, там от Гугля какие-то пришли, может от Яндекса, я не знаю, давайте поправки. Погодите, какие нахер поправки? Одна поправка, берете этот закон, сворачиваете его в трубочку и все, да. Вот вся поправка должна быть. Какие-то люди приходят, приносят какие-то поправки. Вы слышите, те, кто приносит поправки, да? Возьмите их тоже в трубочку и сделайте то же самое. Конечно. Какие поправки к чему? Ну давайте мы вас сейчас будем расстреливать, вот у нас такой будет закон. Ну вносите поправки. Вот мы решили вас расстрелять из гранатомета. Ну это Воганы типичные. Да, точно. На 60 лет на планете такой-то висело вот это вот сообщение о том, что землю снесут, да. Его можно обжаловать. А вы не обжаловали, да. Да. Ну мы же говорили, носите поправки, да не нужны вам нам ваши поправки, нам ни закон ваш не нужен, и вы не нужны вообще. Просто. Так, Конституции. Госдума запретила работать педагогами, осужденным за преступление. Так, вот тут про стронций, значит, стронций 94 без периода полураспада 29 12 лет. Хорошо. А цезий сколько? Вот, ну, стронций, я ошибся, перепутал стронций с цезием. Какая разница-то? Вот там стронций чем лежит травиться? Или цезий? Там что, цезия нет? Там масса радиоактивных материалов. О чем вообще речь-то? Это как вот там запятую, а не здесь. Это как эти называются, которые... фашиствующие в области языка люди, как их называют? Граммар-нации. Да, как? Граммар-нации. Да, а это вот химия, как? Ну, не знаю. Ну, я понял, да. Госдума запретила работать с педагогами, осужденным за преступления против мира и безопасности человечества. Это кому? Гитлеру запретили с Геббельсом? Ну, это немножко другое. Там против мира и человечности, а не безопасности человечества. Но суть не меняется. Понимаешь, то есть педагогам, конечно, люди, которые совершили тяжкие, там, значительные преступления какие-то. Не, против мира и безопасности человечества, я так понимаю, это люди, которые из тюрьмы не должны никогда выходить. Да нет, ну это не такое уж преступление. Ну, я против тогда, мира, ну, и человечности, это вот геноцид и так далее. Да. Да, но это не имеется в виду здесь другое. Но в любом случае, сам подход Госдумы к тому, что люди, какие-то другие совершившие преступления, совершенно спокойно могут работать с детьми. Да? Ну, бред. А вот еще Госдума предлагает лишать водителей прав за незаконную тонировку. Это значит просто за тонировку. Ну да, то есть... Я извиняюсь, я просто фильм недавно смотрел, очень понравилось, как там, ну как это, объявляют на Диком Западе, да, там, 2000 за живого или мертвого. Он говорит, вот за живого или мертвого. Парень говорит, это означает за мертвого или мертвого. Ну да, конечно. То же самое, когда говорит за незаконную тонировку, это значит за любую, все. Конечно. В Саратовской области стало больше миллионеров и миллиардеров по итогам декларационной кампании 2014 года. Да, вот я часть своей собственности в 2014 году за бесценок совершенно продал и стал рублевым миллионером. Угу. Представляешь, ну там квартиру продал, раз, рублевым миллионером стал. А как же? Вот они говорят, смотрите, как много стало рублевых миллионеров, которые получили от 1 до 10 миллионов. Их аж 6600 граждан. Да что-то капля в море какая-то. Ну так вот. Представляешь, бред какой. Просто бредятина. Как они затрахали эти уроды. Просто сил нет. Миллионеров они тут нашли. С миллиардерами. Топ-менеджеры российской компании Йота перешли на работу в стартапы из США и Великобритании. А да, вот Йоту не стали доводить? Нет, один, который этот бывший... замминистра, там это Йота и руководил, он ушел, еще целую кучу с собой утащил. И вот ты понимаешь, я вопрос хочу задать, вот почему путинские остаются патриотами только на должностях? Вот ты смотришь, блин, замминистр, все, патриот просто вообще никакой, там ух, всех порвет. Потом раз, чик, перестал быть замминистра и уже вроде не патриот. А потом раз и куда-то пошел, где нормально платят. Даже безотносительно, тут вот даже без, как бы там будут намекать на фамилии, на то, на сё, вот даже без фамилии, просто пофигу, кто, вот почему они всех таких набирают, а? Ну, в общем-то, вопрос риторический, но можно все-таки попробовать на него ответить, потому что сами такие, поэтому набирают таких. Скандал в Калужском отделении РПР «Парнас». Документы были поданы с нарушением итогов праймерис. Ну вот придумали. Татьяна Котляр взяла себя на первое место, поставила. Почему? Ну, не, ну потому что люди проголосовали. Там нет. Же... Заякин выиграл на первое место. Нет. Тут ситуация какая? Тут нужно понимать. Есть закон, а есть решение. Да, а есть выдумки какие-то. Да, я понимаю. Да. То есть вот решили РПР «Парнас» плюс там навальновцы проводить эти праймерис. Да. Ну, провели, получилось. А люди, которые представляют РПР «Парнас» и имеют реальное право голоса, они с этим просто не согласились. Ну, я понимаю, что не согласились. Они взяли и выбрали того, кого им надо. Ну, это что означает? Это то, что либералы всегда сделают так, как нужно им, понимаешь? Вот то это означает. Да, что когда закон соответствует их видению... Стоп. Тут идет скандал. Ведь на них давит центр, ну, грубо говоря, Навальный, хотя вроде он, ну, Касьянов, скажем так, ну, да? Условно говоря, это они. Они говорят, мы договорились с людьми так, будем по праймерис выдвигать. Вы согласны? Согласны. Потом они включают процедуру, это Котляр включает процедуру. Ну, она права в процедуре. Ну, гнать ее нахрен из партии тогда надо. Безусловно. И я не знаю, что сидит Касьянов. Если надо... они договорились, то так и есть. Это же договор. Это не... Она процедуру включила. Ну, как ты говоришь, вот опять они включают свою процедуру. Заднюю. Кого вы держите включают. Там? Котляра? Ну, там Котляра основная какого? Масса таких. Что-то. А, ну как у нас этот, Павлов, что ли, был такой? Да, такой, такой пример? Же, да. Набрали первых попавших. У которого полицейский, милиционер увидел в машине газету. Гаишник, да? Гаишник сказал, что это экстремистская газета, сел к нему в машину, они доехали до дома, где было обнаружено 30 тысяч экземпляров этой газеты изъяты. Это так он объясняет, что какой-то мент его на дороге остановил и увидел у него газету. Представляешь? Вот это. Ну, я так понимаю, что Котляр вот примерно из таких же, да? Около 20 человек провалились в оркестровую яму драматического театра имени Марии Заньковецкой во Львове. Ничего, не погибли, никто не пострадал. Ну, слава богу, что не пострадали. Вообще, конечно... Нет, а это частенько же провалилось. Ну да, как помнишь, в этом, в газете-то я читал за 30 какой-то год, что погиб актер театра этого Мерхольда, на которого упали голые бояре, висевшие на лавках там где-то под потолком. Лопнул трапеция, и голые бояре свалились и задавили насмерть актера. Да, я много раз видел сам, когда падает, но вот чтобы 20 человек грохнулось в оркестровую яму, это, ну, так как никто не поранился, в общем, весело. На самом деле... Мало такая. Да. Я думаю, только... В виолончели они побили свои. Тут вот мне написали, Мальцев развалит Россию. Он говорил, что его крышуют, что он крут. За ним жидомасон, и он враг, я его раскусил, максимальный репост. Александр Уральский, когда я говорил, что меня крышуют, я имел в виду Господа нашего Бога, что у меня самая сильная крыша. И поэтому зря вот насчет моей крыши так вот выразился. Обидел ты мою крышу, поэтому... Возможно, будут у тебя какие-то проблемы, может быть, личного характера, может быть, со здоровьем, я не знаю. Но в ближайшее время не надо обижать мою крышу. Не искушай Господа Бога своего, как говорил Спаситель. В центре Риги полиция задержала группу правозащитников, которые активно выступали в защиту прав русскоязычного населения. Да, тут как... Тут правозащитники там хотели, организацию создавали и подпись собирали, Лига узников совести. Вот полиция начала их разгонять, и сейчас это будет усиливаться. На самом деле, я так понимаю, вот и даже судя по фамилиям, абсолютно безобидные люди, которые ходят, собирают подписи. У нас везде таких полно, и почему этих абсолютно безобидных людей гоняют, ну понятно, потому что страшно в Латвии, представляешь, 40% русскоязычных, тут каждый день говорят, что нападут на танках, и Путин реально демонстрирует, что он готов на танки там приехать в Латвию, там устанавливать порядок. Сейчас они прочитают заявление прокуратуры о том, что прибалтийские страны не совсем законно стали свободными, вообще за голову схватятся, вообще завтра могут начать расстреливать таких. Ну, представляешь, то есть маленькое государство доведены уже там до последней точки кипения, им постоянно вбрасывают, и тут какие-то кренделя выходят, давайте мы там подписи соберем. Ну, может, это очень плачевно кончится, поэтому надо, конечно, сдержаннее там быть, вот в Прибалтике, очень сдержанно, потому что не нужен там, чтобы происходили какие-то катаклизмы, там точно этого не нужно. В столице Йемена, городе Сана, в результате взрыва заминированного автомобиля близ военного госпиталя 28 человек получили ранения. Ну да, ну то есть продолжается вот этот рок-н-ролл, взрывы вот у военного госпиталя. Вчера мы тоже огромное количество взрывов насчитали. Ну, пока месяц Рамадан не кончится, это будет продолжаться. Потом, может быть, волна спадет на некоторое время. Потому что, понимаешь, те активные, которые хотят повзрываться, они хотят вот сейчас взорваться, здесь и сейчас, да, ну, путевку в рай получить. Ну, месяц Рамадан вроде как-то проще. Потом, пока они там соберутся, новые, время пройдет. То есть волна некоторое время закончится. Российские туристы, отказывающиеся от поездки в Тунис после теракта, теряют более половины стоимости от путевки. Ну, сейчас очень многие отказались. И, в общем, те, кто собирается куда-то ехать, надо иметь в виду, что заранее покупая путевку, сейчас в такие места, где могут там стоять какие-то террористические акты, гораздо больше потеряешь, потому что понятно, что сейчас путевка в Тунис горящая стоит 10 копеек, да? Там никаких нет этих... Ничего нет. Без терактов-то за $300 вдвоем летали в Тунис, а тут с терактом, конечно, да. И вот ущерб туристической отрасли Туниса, говорят, составит около $500 миллионов. Ну, я... В результате одного теракта. Во-первых, таких заявлений делать нельзя. Вот когда различные правительственные органы Туниса делают такие заявления, они провоцируют определенных людей на определенные действия. Мы же это понимаем. Ну, представь, там в Сочи смыло половину Сочи, еще половину денег, наверное, определили, что украдут, и заявляют, что там что-то 716 миллионов, да, рублей. А здесь $515 миллионов, они уже заявили, какой-то крендель прибежал, пострелял, все, минус $515 миллионов. Нифига себе, так завтра 10 прибегут стрелять. Ну, потому что, представляешь, это какой путь обезжиривания, совершенно безумный. Им нужно было наоборот, хотя как бы учить врать взрослых людей нет смысла, но их наоборот надо было сказать, ну да, там убытки какие-то, там, 30-40 там, миллионов долларов. Ну ни в коем случае такие не называть цифры. В Индии после гибели двух учеников толпа до смерти забила директора школы. Попало, как же они формулируют, а? Да, там, представляешь, утонули эти самые... Детишки утонули, ну и толпа возмутилась и убила директора школы, который, я не знаю, виноват или нет. То есть, если они во время занятий потонули, конечно, он виноват. Если после занятий, то что уж тут. Ну, так, как помнишь в том анекдоте, культур-мультур такой. В Великобритании состоялся традиционный ежегодный гей-парад в поддержку прав сексуальных меньшинств в Лондоне. А что тут за новость-то такая? Самая смешная новость, вот, я покажу фотки. Вот, значит, идут тут определенные люди гомосексуальной ориентации. И мужчина едет на танке в маске. То есть вот так. Смотришь, вот Путин едет на танке, да, ну, он в маске Путина. И вокруг, значит, всякие Миллеры, Сечины, там, я не знаю, Сурковы. И как-то очень хорошо я посмотрел и подумал, что представил, что реально, да, Миллеры, Сечины, Сурковы, Путин, и подумал, а что, это просто пидорасы. Знаешь, вот так и смотришь на этих ребят и говоришь, да это же просто пидорас. Ну кто же это, что вы сильно так испугались их. Просто пидоры, да? Так, Мозамбике что? Отменили уголовное преследование за однополые отношения. А, да, там еще на этом, извини, я, на гей-параде в Лондоне ходили с черным знаменем, на котором там фал-имитатор изображен, а кому-то показал, что это знамя ИГИЛ, вызвали полицию, написали заяву, ну там черное знамя ИГИЛ. Потом выяснилось, что это не ИГИЛ. Вот в Мозамбике, я думаю, теперь, наверное, Африка Симона можно процитировать, да? Ача-тур-ха-ха-тур-бумба-тур-ха-ха. Ну, что тут скажешь, если уж в Мозамбике однополые связи узаконили, то тут уж волна пошла, волна. Ну, вот Киселев что-то сказал по поводу. Да, он сказал, что он за вообще. Он сказал, что... И причем сразу там отказались от него в ГТРК, сказали, что это авторская позиция ведущего. Ты понимаешь, то есть о чем это говорит? О том, что чувак ускребается. Чувак уже все про себя понял. Решил, пора ускребаться. Киселев. Вот почему он сказал, что он там за связь, за браки гомосексуальные? Типа они его из Гаги вытащат, что ли? Да, он зассал тупо. Вот Киселев зассал, вы должны это понимать. То есть он понял, все, жопа с ручкой. Сейчас, если он потому что наезжал на пидорас, там жечь их обещал, там еще что-то. И сейчас он за голову, он понял, что его сожгут нахер. Все, он хочет, чтобы хоть один какой-то у него канал был, с кем он не поругался. То есть со всем миром поругался, но вот эти ребята там, они как бы влиятельные. Как думаешь, вот ты же говорил же о неких этих самых, если захочет спасти, вдруг возьмет и выскочит. На... А, у них же прямых эфиров нет, ничего он там не сможет делать. Кто ее сделал, может организовать. Если он сможет организовать и выйдет, покаяться, скажет что-нибудь, то есть он еще героем станет. Мы вот его точно не тронем. Мы, да нет, ну что значит обидно? Да, нет, как не тронем? Ну мы-то, может, и не тронем. Вопрос того, суд тронет или не тронет. Ты же понимаешь, не можешь ты запретить следствию суду посадить его навсегда. Я честно скажу, если Киселев включит прямой эфир и расскажет всю правду в прямом эфире ватников, потом, во-первых, конечно, его путинские будут пытаться посадить, я думаю, в психушку как раз сербского и повезут. Но если он сделает такой акт, ну, на мой взгляд, это будет искупление. Ты не считаешь, что это искупление? Нет, ты считаешь. А ты уже решил за суд? Ни в коем случае. Да. Нет, я для себя... Как президент ты сможешь его помиловать. Нет, для себя я определяю, что человек, все, у меня к нему нет никаких претензий. Хорошо, можно срать всю жизнь, а в конце покаяться. Ну, ну это так вот христианство. Так вот христиан, да, это в этом суть христианства. И он будет хороший, а я буду плохой, понимаешь? Потому что мне не за что каяться, да, в этом смысле. Ну, неправда, неправда. Всем есть за что каяться. Ну, Августин по этому поводу уже все сказал. Я даже не буду цитировать насчет того, кто там будет со святыми, да? Ну, ладно. Я понимаю, вот... Киселев говорит, что он там плохой. Я согласен с вами абсолютно. Я уверен на 99,9 в периоде, что он не покается и не скажет такого по телевизору. Но если есть одна хоть сотая процента, что Боженька его вразумит, ну, наверное, наверное, нам тогда придется просто так-то вот. Ну, вам. Да. Я же имею право на свое. Абсолютно. Я разве против, ты что? И народ имеет право. Я говорю чисто за себя, только. Хорошо. Миллиардер из России заказал самую крупную яхту в мире. Ну, этот Мельниченко, у которого там дочура ездила на Мерседесе в этих в стразах там и так далее. Ну, развлекается всего-то 300 миллионов долларов. Ерунда какая. Но перещеголял этого Абрамовича-то, да, яхта там круче. Какая-то 147 метров. Хотя у Абрамовича вроде больше. Вот пишут, что это самая вообще крутая из всех российских. Ну, может, Абрамовичскую не считают российской, но в принципе, да. С помощью магнитов ученые-биоинженеры из Стэнфордского университета заставили живые клетки парить в воздухе. Фокус такой дешевый. Да, не, ну... Здесь люди делают открытие, здесь живые клетки. Я не ученый, я могу их повесить в воздухе, эти клетки, и ты можешь. Ну, это я понимаю. Но здесь несколько совсем другая процедура была, понимаешь? То есть они сами по себе в магнитном поле, без всего, без оболочки. То без... есть их не кормили металлами? Ну да, да. Ну, логично. Поэтому... Вот представь, какая интересная все-таки жизнь в России и в Стэнфордском университете. В России, даже не в России, а для русских миллиардеров делают длинные яхты. А там люди занимаются абсолютной ерундой, делают летающую живую клетку. Ну, по мнению, наверное, русских, российских, извиняюсь, миллиардеров, ну, абсолютной ерундой, там какие-то пиндосы берут, там клетку поднимают. Нафиг это надо? Тут нормально поднимаешься на этом всем, на нефти, газе и так далее. А вот я все равно не понимаю. Вот они поднимаются, поднимаются, поднимаются, потом херак купил эту яхту. Он что, себе удовольствие купил? Он купил себе еще один геморрой, да, потому что за нее же надо платить, она же дороже не станет, да, условно, и там вся эта вот вся фигня. Но геморрой себе купил. И еще плюс утер нос этому самому Абрамовичу. Но тоже геморрой. Да, конечно. Вот, понимаешь, чем они занимаются? Вот как раз лучше клетки подвешивать, чем вот эту дурь. Нет, безусловно, то, что они чем занимаются, мы говорили давно, как в том анекдоте и тосте, да, когда у паренька гайка была вместо пупка, и папа, помирая, сказал, ни в коем случае ее не отвинчивай. Он как-то отвинтило, и у него жопа отвалилась. Вот, пьют за то, чтобы никто не искал на жопу приключений. Вот это люди, которые они ищут совершенно спокойно. Но, понимаешь, можно по-разному. Можно там на Эверест ходить, там еще что-то как-то вот по-особенному так искать. А они вот по-своему. То есть покупают какие-то бешеные яхты, покупают какие-то произведения искусства, которыми можно похвалиться. Да, это тоже способ вот такой найти что-то себе на свою жопу. И вот тут спрашивают вопрос Мальцева, почему революцию назначили на год 300-летия масонства в России. Я даже не знал, что это год 300-летия масонства в России, 17-й год. Мне казалось, что Лефорт, который посвятил Петра в масоны, да, он к этому времени давным-давно скончался. Поэтому 300-летие масонства, не надо тут чирикать о вещах, да, о которых вы не знаете. Куда бы ни нажал, все равно, да, бы они прибежали, нашли бы дату. 17-й год, это год двух революций в России. Ну, мы не хотели на 7 ноября назначать по причине того, что ну не надо на 7 ноября. Пусть будет день Октябрьской революции. Назначили на 5 ноября по причине вот такого товарища. Все знают, что такое 5 ноября. 5 ноября 17 года совершенно никому ничего объяснять не нужно. Поэтому я, в общем, понимаю, что троллям что-то надо там выдумывать. Ну а что, может, масоны помогут? Да мы ни от чьей помощи не откажемся. Но они, видишь как, они помогают Вове Путину и Приснам почему-то. Масоны? Да. А он-то им зачем? Ну а он один из них, что ж ты не понимаешь, что ли? Да это один из них, это ж ты понимаешь. Ну, единство в многообразии, недаром их главный принцип. Единство, он такой многообразный такой, ну свой, да, как помнишь, это анекдот. Там же тоже масон. Анекдот был про Ливанова-старшего, который одел на себя костюм единственный там в гардеробе, и ехали они в Париж, и на него вылили шпроты. И он такой смотрит, а кто там был старшим, главным, говорит, ну что ж, ну пусть будет и такой среди нас. Ну, так вот. И здесь. Они также, наверное, рассматривают. Че ты говоришь, я тебя перебил? Да масон, это вот мы тоже говорим масон. Во-первых, это структура уже не структура, да? Они же не из одного центра. Она уже глобальная, она слишком большая. Она уже как да, каша там, из того горшочка. Там помнишь, внутри, который, да, внутри такая... Мой милый Августин уже все выпер. У одних он 33 градуса, как это, по версии такой ложи, он 33-го, по версии такой... Он говно полное, да, и вообще никак. Нет, я с тобой согласен. Когда в Америке 5 миллионов масонов, ну да, куда их там вилами грузить, что ли? Ну такую ораву делить еще должен останешься. Так. Спрашивает Вячеслав, как вы относитесь к Сванидзе? С подозрением. Так можно сказать, да? С подозрением. Подозрительно. Подозрительно отношусь. Так. спрашивают, когда бойцы Мальцева узнают друг друга? На параде в честь победы, а как же иначе, а другого пути нет. Так. Вопрос. Нас отключил камеры, которые снимают землю в режиме онлайн. Очевидцам удалось установить удаленные кадры, на них запечатлены 3 неизвестных объекта, улетающих с Земли в космос. Ну, ситуация такая же. Вы помните, когда в 70-е годы 20-го столетия были придуманы технологии, те, которые стали прообразом, так скажем, «Звездных войн», о которых говорил Рейган. То есть здесь было вот это око сделано, оптическая система. Америка пошла по радиоэлектронной системе, когда туда забрасывали всякие иголки из меди, да, которые должны были выстраиваться в специальную антенну. И вот тогда, я помню, наверное, году в 79-м зафиксировали почти 3000 взлетов с планеты Земля. Поэтому когда про 3 взлета, на чем говорить? То есть, это опять нам дали стандартную галактическую неделю на размышление, что ли? Ну, наверное. Мы помним, и как летел этот Voyager, да, когда подходил к Сатурну и писали, камера не разворачивается. Ну ладно, не разворачивается. Там следующий день не разворачивается, следующий день. И вот там что-то пару недель не разворачивается. Мимо Сатурна он проехал с пятнями. Все, камеры к Сатурну развернулись. Ну, бывает так. Что ж тут? Можно, конечно, заговор искать. Можно энланавтов, там, да, каких-то рептилоидов, я не знаю. Может быть, это совпадение. Тут всякое бывает. Мальцев гей. Нет, Мальцев натурал. Причем такой. Такой проверенный такой натурал. Меня можно обвинять в чем угодно. Но только не в этом, от 100%. Так. Пишут, у меня 2 соседа тоже масоны, 40-градусные масоны, хорошее название. Вячеслав, вы считаете, что русский народ — это холопы Сиона? Да нет, я считаю, что русский народ — это просто русский народ, своими особенностями. Ну как-то вот он заблудился немножко, он как-то сам себя еще не нашел. И это говорит о том, что русским не конец. То есть это говорит о том, что те народы, которые как бы в заключительной фазе находятся, они, как правило, смирные такие, у них нет никаких исканий, у них все понятно, у них там что-то развивается и так далее, у них совсем другие мысли, они переходят в новую фазу, выходят из национальной фазы и переходят в какую-то такую вот глобальную фазу. Но с русским народом пока это не происходит, он в исканиях. Посмотрим, чем это закончится. Я думаю, что должно это закончиться хорошо. Так. Вячеслав, Республика Коми с вами. Спасибо. Я тоже, в общем-то. Мы все вместе. Вы называете Путина полным уничтожеством. Ну как тогда нужно назвать русский народ, который ему подчиняется, а многие и боготворят? Ну как? Вы сами что? Это риторический вопрос. Как можно назвать? Нехорошо можно назвать. Нехорошо. Люди, которые подчиняются ничтожеству, выглядят и называются нехорошо. Безусловно. Поэтому это обидно. Это очень обидно. Тут манифест какой-то прокомментировать меня просили, а у меня Что-то убежало. Крым русский, спрашивает. Крым был русский, пока Путин не вмешался. А сейчас мне даже сказать. Мальцев, мразь, когда ты заткнешься, сука. Гораздо позже тебя. Вот. Чего заставляет слушать? Анатолий Гага. Анатолий Гага, вот я тебе говорю со стопроцентной гарантией. Я заткнусь гораздо позже тебя. Зря ты меня спросил. Слушай, а может это муж леди Гаги? Наверняка. Надо пожаловаться леди Гаге. А что она ему сделает? Она пришлет. Она его запоет вентилятором. Да, помнишь, как она писала? Нет, это Мадонна. А, это Мадонна вентилятор? Не, ну легко спутать, я согласен. Да, я что-то. Я их тоже сам не сразу различаю. Так, Вячеслав, вот манифест «Ядра» за 2003 год. Прокомментируйте хотя бы завтра, пусть Эдик вам картинку откроет. Вот тут картинка, ты мне тогда ее открой, чтобы завтра я прокомментировал манифест «Ядра». Хотя я помню, в 2003 году какую чушь они писали, из того, что они написали про национальные богатства, которые между всеми там поделить и так далее. Ну, ничего, конечно, не сделано. Как ничего не сделал? Ну вот, да, сделали. Поделили, да. Они только, взяли и поделили. Взяли, да. И поделили, да. Я согласен с тобой. Все, они выполнили. Спасибо. Спасибо. До свидания.